«Кстати, — начал я снова, — если уже не едешь в Ратклифф, то куда ж ты собираешься? Против вопроса не возражаешь?» «Возражений не будет, если не будешь пытаться остановить меня. У моего парня, точнее, у его родителей, есть дом, а сами они куда-то уехали. А предохранительными устройствами неплохо бы запастись прямо здесь». «Ха! Устройствами! Неплохо сказано!» — рассмеялась она. «Не шути с этим делом. Особо на парня не полагайся. Девчонка сама должна о себе думать». «Знаю, папка, знаю. А ты молодец». «У меня свои проблемы». «Еще бы! Она по-своему мила. Одна добродетель, судя по снимкам, да? И ты все еще влюблен в нее, папка?» Эллен подпрыгнула и чмокнула меня в щеку. «Извини, папка, я вела себя просто по-свински». Я повернулся и вбежал в дом. Опыт прожитых лет научил меня одной непреложной истине. Врать надо как можно ближе к правде. Это лучший способ. Потому что факты, соотнесенные с другими фактами, выуженными у тебя после вопросов, расследований и просто после прохождения определенного времени, держат твою версию в самом выгодном свете и оттесняют ложь. «Она ездила в Тиахуану», — сказал я Флоренс. «В Тиахуану? В этот мерзкий городишко? Зачем?» «Наверное, взглянуть наизнанку жизни». «Вот именно, наизнанку». «И подумать». «Обязательно там?» «Ну, ты же знаешь. Молодежь». «С кем она была?» «Одна». «Что она там делала?» «Гуляла по окрестностям, но в основном лежала в гостинице и думала о жизни». «Что ж она там думала?» «Ты же знаешь, молодежь. Для дума о жизни и здесь существует масса прекрасных мест. И каким же выводом пришла наша студентка о жизни?» Об этом она молчит. «А ты случайно не знаешь, по какой такой причине она не могла рассказать то же самое мне?» «Ну, может, плохое настроение. Зато вовремя». «Да и подумать только. Она лгала мне. Впрочем, лучше забыть. У нас и так нет времени. Ты собрал чемодан?» «Нет, и не приступал». «Сколько времени уйдет на него?» «Минут 10». «Нереально. Положим 20. За 20 минут управишься. Я помогу». «Разумеется». «Тогда подобьем первый итог. Сильвия, у нас остается полчаса. Садись, Эванс. Дайте мне лист номер 1, Сильвия». Сильвия вручила ей листок желто-луковичного цвета. «Я заметил, что листков несколько, и на каждой есть по 2 копии. Флоренс дала мне копию первого. Это копия для тебя. Можешь оставить его себе. Он содержит твое имущество и ценные бумаги. Я быстро прочитаю их. Если возникнут вопросы, задавай. Итак, счет в банке Боуэри в Нью-Йорке. Сумма, разумеется, все та же, какую мы имели, покинув Нью-Йорк. Плюс проценты 7809,43. Следующее. Твоя зарплата 17 122,72. Вильямс и МакЭлрой, несмотря на все твои причуды, не прекратила начислять тебе зарплату, даже не поставила это под вопрос. Любит тебя мистер Финнеган. Далее наши вклады. В этом коричневом конверте 3 государственных облигации серии С. Каждая выходит где-то по 10 тысяч долларов. И, наконец, твои акции, купленные для игры на бирже, с моей точки зрения, крайне неудачные, потому что ты купил их, не посоветовавшись с умными людьми. Им была отведена роль регулятора твоих долларовых вкладов. Но они выгорели. Авиалиния Клондайк, к примеру, разорилась дотла. Я говорила тебе не брать ее акции. Идея авиакомпании, чьей единственной и всеобъемлющей целью является освоение дикого севера Канады, в поисках предполагаемых урановых месторождений. Уже само по себе это смешно. Впрочем, покойников оставим. Ты купил 600 акций по $19. Сейчас их цена $2, и покупателей нет. Остальные ты купил вполне прилично, но на рынке они статичны. Во всяком случае, мы с Сильвией оценили твой полный портфель в пределах 15 900 и твое общее состояние мы не сильны в сложении, порядка 67 132 35 сотых. Вопросы? Мы богаты, сказал я. Мне казалось, ситуация будет гораздо хуже. Не спеши. Ознакомься пока с листом номер 2. Это наше совместное имущество. Сюда входит этот дом, оплаченный на 2/3, домик в Индио, про который я думала, что он оплачен полностью, но оказалось, еще не покрыты 2 каких-то счета за землю и 1 подрядчику. Я их оплатила. Суммы появятся на листе номер 3. Далее. 3 машины, проигрыватель, книги, пластинки и так далее. Все перечислено. Вот, Эванс, взгляни. Теперь опусти глаза вот сюда, вниз. Здесь наш общий баланс. С него я выплатила за домашнее хозяйство и прочее. То, на что мы тратили вместе. В данный момент, как ты можешь заметить, $10 323. Переходим к третьему листу. Эванс, мне, как и тебе, тоже не доставляет удовольствия разбираться во всем этом. Фактически я занимаюсь этим только потому, что ты все равно не стал бы. Поэтому, если нет возражений, чем я не угодил? У тебя на лице мука. Почему такое высокомерие? Извините, Сильвия. Ну вот теперь возьми, пожалуйста, этот лист и спроси, что неясно. Мы, конечно, не профессиональные бухгалтеры. Мы просто подсчитали, что и как. Вот здесь. Она вручила мне лист. Весь сыр-бор из этого списка. На нем отражены счета, которые я оплатила за 6 месяцев из своих личных сбережений, вместо того, чтобы оплатить их из общего котла. Поэтому он содержит сумму, которую ты должен мне. Судив деньги в общие расходы на нас двоих, я вправе рассчитывать, что получу свои деньги обратно. Я платила за все, потому что пока ты болел, я не хотела утруждать тебя обыденностями жизни, но сейчас хотелось бы получить все деньги обратно. На моем счету не осталось ни цента. Если я захочу купить себе заколку, мне придется снимать деньги со своего основного капитала. А мы, Сильвия, дали клятву перед свадьбой никогда, никогда его не трогать. Это наследство моего отца, и мы решили хранить его на самый крайний случай, вы ведь знаете. Сильвия тактично молчала. Ей, разумеется, все было известно.